Сомерсет, Англия, 2000 год. До того, как я начал играть на фестивалях в начале 90-х, единственным масштабным мероприятием на открытом воздухе, отмеченным моим присутствием, был праздник морепродуктов в Вестпорте в 1974 году. На фанерной сцене играли блюграсс группы, а несколько сотен человек сидели на траве, пили пиво и уплетали печеных моллюсков. Тогда мама встречалась с парнем, который играл на банджо в одной из групп. Он разрешил мне сидеть на краю сцены, пока его коллектив исполнял попурри из песен Эрла Скраггса. А теперь я был участником крупнейшего британского музыкального фестиваля в Гластонбери. Закат расцвечивал небо пастельными мазками. Я стоял на сцене, играл «Porcelain» и смотрел, как 100 000 человек подпевают моей песни. Когда она закончилась, толпа взорвалась. Не обычными фестивальными аплодисментами, а ошеломительно громким воем, в котором звучали только любовь и восторг. Я играл в Гластонбери до этого, в 1997 году, под дождем, стоя под грязным навесом для тысяч промокших рейверов. В этом году было тепло и сухо. Перед выступлением я зашел в палаточный лагерь, которым руководили музыканты Джо Страммер из Clash и Без из Happy Mondays. В старой школе я любил Clash. Джо Страммер, наряду с Леонардом Коуэном, Луридом и Дэвидом Боуи, был одним из моих героев. Джо и Без угостили меня пучином, самодельным ликером, который они варили на чьей-то кухне. А потом мы танцевали под регги, звучавшее из бумбокса, который стоял на стоге сена. Сейчас Джо вместе с Лиамом Галлахером стоял сбоку от сцены, танцуя и подпевая мне вместе со всей толпой зрителей. Я вспомнил, как однажды Лиам на фестивале во Франции оценил одну из моих песен – «Natural Blues». Он щелкнул пальцами и сказал: «Музыка, приятель!» Солнце закатилось за горизонт как раз в тот момент, когда мы закончили выступление песней «Feeling So Real». Воздух был теплым и ласковым. Облака подсвечивались розовым, серым и нежно-голубым. После концерта моя группа, техники и Джо с Безом в компании еще нескольких парней, с которыми мы познакомились за кулисами, ввалились в мой непримечательный номер в отеле. Джо прихватил с собой бумбокс. Кто-то поставил диск с драм-н-бейсом, а стол в гостиной быстро покрылся травкой, бутылками водки и дорожками порошка. Вскоре в номере заклубился дым от сигарет и самокруток. Один из друзей Джо предложил мне порошок. Я всегда опасался кокаина. Он казался мне наркотиком, который начинают принимать перед завершением карьеры. Поэтому вежливо сказал: «Нет, спасибо». «Ну, как хочешь, приятель», — ответил он и принял дозу. «Мне больше достанется». Кто-то поставил диск с хип-хопом, и вскоре стало ясно, что со мной танцует Бэкс, ирландская публицистка, которая написала обо мне статью для одного из крупнейших музыкальных журналов. Мы начали целоваться и трогать лица друг друга. А потом, не дожидаясь конца песни, я взял ее за руку и повел в спальню. Продажи Play росли с каждым месяцем, мои фото появлялись на новых обложках, и случайных связей становилось все больше и больше. Раньше я годами ходил по барам и напивался, набираясь храбрости, чтобы заговорить с женщинами, которые мне нравились. Сейчас же они сами подходили ко мне. Чтобы избавиться от морального самобичевания, я убедил себя, что ищу любовь. Парализующие панические атаки по-прежнему не давали мне завести настоящие долгосрочные отношения. И я продолжал искать любовь в объятиях тех, кто был достаточно милосерден, чтобы провести со мной ночь. Сегодня это была Бэкс из Ирландии. Обычно ирландские женщины сдержаны, но как только я закрыл дверь спальни, Бэкс сразу же расстегнула блузку и сбросила брюки. У нее были короткие светлые волосы и веснушки на носу. Таблетки сделали ее зрачки огромными, как планеты. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она, стоя передо мной обнаженной. «Конечно», — ответил я, избавляясь от собственной одежды. «Ты восхитительна». Мы упали на кровать и занялись сексом. Дверь в комнату открылась, вошел Скотт, мой барабанщик. «Моби, ты...» — начал он и умолк, увидев нас с Бэкс в постели. «Уйди, Скотт», — сказал я. «Уйди, Скотт», — повторила за мной Бэкс. «Простите», — выдохнул тот, и вывалился из комнаты. Я посмотрел на Бэкс, обнаженную и ослепительно красивую. «Подожди», — сказал я, выбрался из постели и снял со стены зеркало. Вернулся в постель и поставил его перед женщиной. «Ты прекрасна», — сказал я Бэкс. «Я хочу, чтобы ты видела то же, что и я». «Ах, это чудесно», — ответила она, глядя на отражение наших тел в зеркале. Следующие несколько часов мы занимались сексом, глядя друг другу в глаза. Когда же закончили, было уже поздно, и большая часть гостей с вечеринки разошлась. Кто-то в гостиной поставил «Лондон Коллин», но Джо Страммер, который, очевидно, еще не ушел, закричал. «Ох, черт вас возьми! Нет!» Мы с Бэкс завернулись в жесткое покрывало из полиэстера и обнялись. Моя голова шла кругом от водки, наркотика и секса. А еще от того, что несколько часов назад 100 000 людей на фестивале искупали меня в море своей любви и признания. Из-за двери послышалась баллада Дэвида Боуи «Wild is the Wind». Я сел на кровати и сказал Бэкс: «Пойдем». Мы накинули пушистые халаты, и я повел ее в гостиную. В ней осталось всего несколько человек, и среди них был Пабло, мой новый перкуссионист. Самые стойкие участники вечеринки допивали водку, а я взял Бэкс за руку и повел ее в медленном танце. «Cause our love is like the wind», — подпевал я Дэвиду Боуи, не попадая в ноты. «And wild is the wind». Песня закончилась, и оставшиеся пьяные гости дружно мне зааплодировали. Я посмотрел на Бэкс. Она стояла посреди гостиной, полной дыма, в окружении пустых водочных бутылок, пивных банок и смятых упаковочных пакетов на полу. И по ее щекам текли слезы. «Спасибо», — сказала она. «Ты прекрасно спел. Я никогда ни с кем не танцевала медленный танец вот так». «Правда?» — потянул я ее назад в спальню. «Я люблю медленные танцы и собираю песни, под которые их можно танцевать. У меня есть даже записи Селин Дион». «Что?» — она сморщила нос. «Селин Дион?» «Ну да». Я не смутился. «Пару лет назад мы с другом Фэнси устроили вечеринку и ставили на ней только медленные песни. Все напились, танцевали и обнимались. Представь себе, полная комната хипстеров, пьяно поющих вместе с Селин. My heart will go on». Мы вернулись в постель и снова завернулись в покрывало. Солнце уже взошло и неуверенно освещало спальню сквозь занавески на окнах. «А кроме песен Селин Дион, какие медленные песни тебе нравятся?» — спросила Бэкс. «I only have eyes for you, Flamingos», — без раздумий ответил я. «Лучшая романтическая медленная песня из когда-либо написанных». Мы тихо ласкали друг друга. Бэкс сказала: «Поверить не могу, что занималась сексом с любителем Селин Дион». Я засмеялся. «Ладно, я соврал, я все это придумал». «Нет, не придумал». «Нет», — сказал я, — «не придумал. Но ты слышала «My heart will go on»? Она действительно хороша». «Остановись». «Ладно, ты права». Я лежал, улыбаясь и прижимаясь к прекрасной Бэкс. В другой комнате зазвучало «Golden Years». «Можно тебе кое-что сказать?» — спросил я. «Давай», — сонно ответила она. «Дэвид Боуи мой сосед». «Что?» Бэкс мгновенно проснулась. «Недавно переехал. Живет через улицу от меня. Мы подружимся». Она прикоснулась к моему лицу, посмотрела в глаза и спросила: «Кто ты?» Я слышал, как за дверью Дэвид Боуи поет «Nothing's going to touch you in this golden years». Всем своим существом я желал, чтобы он оказался прав.